Глава 3. Кавалер ордена Июля. «Почему ты, Александр, спешно посылаешь Жозефа, своего слугу, глупого и плутоватого одновременно, к оружейнику Девисму? Какая революционная муха тебя вдруг укусила? Вспомни, еще несколько недель назад ты дарил герцогине Берийской экземпляр своей Христины. Это была женщина, которую ты почитал больше, чем принцессу. Хорошо. Но на службу какому делу ты хотел поставить свое ружье? На службу Орлеанскому дому, канцеляристом которого ты являешься? Юный герцог Шартский тебе друг. Герцог Орлеанский называет себя либералом и обожает искусство. На службу последователям Бонапарта, бледный отпрыск которого появился в Вене? Когда-то ты часто бывал в бонапартистских салонах Арно, Левенов, Фенов, но эти наполеоновские либералы настолько привержены к классицизму в литературе, что ты от них давно отдалился. На службу республике? Ничто не указывает на то, что ты считаешь себя близким к карбонариям или лелеешь воспоминания о 1789, а тем более о 1793 годах. Но есть еще наследственные обязательства. Сын генерала-республиканца не может стать дегенератом. Ружье, которое ты вновь берешь в руки и запираешь на ключ, перед тем, как выйти на улицу подышать воздухом, принадлежит твоему отцу. Александр выходит из дома номер 25 по улице Л'Университе в 10 часов утра. Его ослепляет яркое летнее солнце. Путь до квартиры Бель в доме номер 7 по той же улице недолг. Молодая женщина огорчена тем, что путешествие откладывается. Зачем оставаться в Париже, где совершенно ничего не происходит и где ничего не произойдет, преувеличенно усердствует Ашиль Конт. Просто ради любопытства того самого качества, которое помогло выжить добрейшему Мерсье. Бель распаковывает вещи. Александр шагает по набережным. Нигде не заметно даже малейшего волнения. Он направляется к Пале-Роялю. Никого. Герцог в Неи, его сын в Жуаньи, Броваль в Вилере, удар неизвестно где. Он заходит в кафе короля, где собираются роялисты. Там аплодируют твердости и стойкости короля. Входит Этьен Араго, сын-член конвента, республиканец. Его брат, выдающийся астроном, как раз должен читать лекцию в институте. Почему бы Александру не пойти вместе с ним и не поприсутствовать на заседании? На мосту искусств они узнают, что либеральные газеты опротестовывают в суде практику предварительного одобрения публикаций. Бессмертные в институте приходят в движение. Это не более чем трепет. Заговорит Франсуа или нет? По просьбе собратьев, которые боятся, как бы его молчание не посчитали мятежным, он, наконец, произносит речь, восхваляя инженера Френеля. Его молчание действительно было бы мятежным, как и его речь, изобилующая намеками на события, которые присутствующие приветствуют оглушительными овациями. После короткой остановки у очаровательной Эммы Гийо де Фонтен, которая живет в институте, ее отец, археолог Амори Дюваль, является здесь постоянным секретарем, и от которой он узнает о том, что 3% потеряли на бирже 6 франков, Александр отправляется обедать в Гран-Февур. В садах Пале-Рояля молодые люди, пытаясь без особого успеха имитировать Камиля де Мулена, читают вслух «Le Moniteur». Наспех проглотив обед, Александр продолжает свои блуждания. Вот он уже у Левенов. Мадам де Левен волнуется, ни муж, ни сын не вернулись домой. Господин де Левен на собрании в Курье Франсе. Александр бежит в газету. Там как раз составляют протест во имя Хартии. Ему с триумфом сообщают, что председатель суда де Белем удовлетворил судебный иск журналистов и предписал владельцам типографий напечатать отложенные тиражи газет. Теперь осталось лишь подписать протест или же просто его снять. Дебаты затягиваются. Наконец, в полночь 45 журналистов отваживаются поставить свои подписи и в определенной степени рискнуть головой. Александр уже давно у Бель. По пути он заверил мадам де Левен, что муж ее пребывает в добром здравии. День на смарку. Ружье остается в шкафу. 27-го, во вторник, когда Александр выходит от матери, светит то же яркое солнце, что и накануне. После того, как Мелани, мадам Вильнав и маленькая Элиза уехали в деревню, мадам Дюма чувствует себя немного одиноко. Александр сталкивается с Полем Фуше, жуткая близорукость которого распространяется и на политику. Завтра ему предстоит читать самую лучшую в мире драму, которую Александр должен срочно послушать. Александр подзывает кабриолет и спасается бегством. К Каррелю! Каррель, директор газеты «Националь», с достоинством несет звание главы либеральной и даже республиканской оппозиции. Каррель обедает с завидным спокойствием. «Революции не будет», — говорит он. Тем не менее, Александру удается вытащить его на прогулку по бульварам. У биржи они видят, что в районе улицы Ришелье разгоняют толпу. Редакция «Ле Тан» подвергается разграблению. Эскадрон жандармов. Перед закрытой дверью типографии, в которую с удвоенной силой стучится полицейский комиссар с белой повязкой, и в самом деле выстроились в боевом порядке два десятка жандармов. Ему открывает великан, над плечами которого развивается черная грива. За ним редакторы, служащие, рабочие. Александр узнал Бода. Громогласный голос Бода напоминает несколько озадаченному комиссару о гражданском кодексе, в частности, о статье под названием «Взлом». Несмотря на это, полицейский приказывает послать за слесарем. По толпе, словно порыв ветра, прокатывается шепот. Все смутно осознают, то, что они сейчас видят, это не противостояние Бода и комиссара. Это борьба закона против произвола, борьба совести против тирании. Вызванный слесарь медленно достает свои инструменты. Тем временем Бода читает ему статью кодекса. Слесарь колеблется и мнет в руках свой картуз. Принудительные работы. Галеры. Каждый раз, когда он замирает в нерешительности, толпа аплодирует и вызывается выступить свидетелем в суде. Слесарь отказывается и надевает картуз. Приходит второй. На его поясе висит связка ключей и отмычек. Однако перед тем, как подойти к двери, он избавляется от своих инструментов. «У меня украли отмычки», — утверждает он. «Ты лжешь», — отвечает ему комиссар, собирающийся его схватить, но толпа плотными рядами окружает мастера, которому грозит опасность. Третий слесарь знает, как клепать оковы для каторжан. Вот это уже человек надежный и верный. Толпу, которая кричит «Да здравствует хартия!» и взбирается на придорожные столбы, оттесняют. Каррель и Александр дрейфуют в толпе до редакции «Националя» на площади итальянцев. Там все подавлены. Народ молчит и не выражает никакого недовольства. Тем не менее, в воздухе ощущается какое-то шевеление, предвещающее неизбежную грозу. Появился выпущенный тиражом в 100 тысяч экземпляров протест 45 журналистов. Его раздают на улицах добровольные разносчики. Почти повсюду проводятся собрания. Бонапартистов, либералов, республиканцев. Все зависит от политических пристрастий. Каррель верит лишь в неповиновение в рамках закона. «У нас есть хотя бы один полк, в котором мы были бы уверены?» – спрашивает он. Он слишком пренебрегает силой общественного мнения. Каррель и Александр идут по бульварам. У Пале-Рояля слышно что-то вроде перестрелки. «Что это? Огонь какого-то подразделения?» Каррель возвращается к себе. Александр спешит к бирже и сталкивается нос к носу с мрачной физиономией доктора Тибо, чем-то очень озабоченного. На улице Ришелье уланы перешли в нападение. Есть убитые. Трое из них на улице Сен-Тонаре. А этот, напустивший на себя столько таинственности, чем занимается он? Новым правительством, правительством Жерара Мортемара. Сей врач сподобится родить лишь мертворожденное правительство. Мимо бегут молодые люди. На набережной Делаколь видели триколор. На часах биржи пробило 8. День заканчивается, но на улице Вивьен появляются штыки. Они гонят перед собой мужчин, женщин и детей. В открытые окна женщины машут платками и кричат: «Не стреляйте в народ!» Подразделение занимает боевые позиции на биржевой площади. Александр видит его из кафе при театре «Нувоте», где он нашел приют. Отряд выставляет караул у подозрительного деревянного барака и движется дальше к Бастилии. Площадь заполняют мальчишки. Сначала они поносят караульных, затем осыпают их камнями. Один из них попадает в солдата, и тот открывает огонь. Какая-то женщина оседает на землю. Повсюду слышатся крики «Караул!». Площадь очищена от народа, магазины закрыты, огни погашены. Освещенным остается лишь театр «Нувоте». Несколько человек несут труп по ступеням перистиля и кричат: «Никаких спектаклей, закрывайте театры, на улицах Парижа бойня!». Зрители медленно расходятся, обходя убитую женщину, чтобы не затоптать ее. Ей было около 30. Александр подходит к Этьену Араго, стоящему во главе этого небольшого отряда. Договаривается встретиться на следующий день утром. Александр умирает с голоду и заказывает ужин в кафе «Нувоте». От столика к столику распространяются сведения. Кто-то видел, как на улице Сен-Тонаре напротив пассажа де Лорм воздвигали баррикаду. Может быть, вся эта суматоха – ничто иное, как пролог революции? Дискуссию прерывают выстрелы, страшный призыв к оружию. Все поднимаются на антресоли. Без 20:10. Через окна в ночи смутно угадывается борьба. Солдат застигли врасплох, окружили, атаковали, одолели. У них отобрали винтовки, подсумки и сабли. Труп женщины подняли на носилках. Угрюмый кортеж, освещенный светом факелов, с криками «Месть!» двинулся вперед. Все возвращаются к ужину. Под зловещие отблески горящего караульного помещения, отражающиеся в кровавой лужице на погруженной во мрак площади. Полночь. Александр возвращается на улицу Л'Университе. Во тьме суетятся какие-то тени. Чей-то голос бросает ему: «Кто идет?» «Друг!» — отвечает он и обменивается рукопожатиями с теми, кто возводит баррикады. За оградой Тюильри стоит лагерем крупное воинское подразделение. Какой-то часовой кричит: «Вперед!». Облокотившись на подоконник, Александр прислушивается к прекрасной летней ночи на улице Л'Университе. Похоже, все тихо. Среда, 28 июля. Александр, внезапно разбуженный Ашилем Контом, протирает глаза. Студенческий квартал восстал, но школяры бунтуют против Лафита, Казимира Перье и Лафайета, которые захлопнули дверь у них перед самым носом. Александр одевается, заходит к матери, по-прежнему сохраняющей душевное спокойствие по причине неведения, и обнимает ее. Не застав дома Кавиньяка, он просит отвезти его в книжный магазин Жубера на площади Дофин, надеясь найти его там. Кавиньяка нет. Бель его ждет. Он обещает ей все, что угодно, что он ни во что не будет вмешиваться и будет, как и раньше, оставаться наблюдателем. Перед тем, как отпустить возлюбленного, она нежно его обнимает. Он смешивается с толпой, собравшейся на улице Бон перед аптекой Робине. Все рвутся вперед, но ни у кого нет оружия. «Нет оружия!» — трубит Этьен Араго. «Если оружия нет у вас, оно есть у оружейников». Директор Водевиля уже доставил ружья и сабли, служившие реквизитом во время постановок сержанта Матье. «Больше нет ничего». Александр указывает на некоего оружейника с улицы Л'Университе и поднимается к себе на пятый этаж. Жозеф приносит полное охотничье облачение господина и помогает ему переодеться. На улице Бак нарастает какой-то шум. Этьен Араго и Гожа, обобравшие оружейника, призывают взять в руки оружие. На них бросаются два конных жандарма. Они стреляют. Один из жандармов падает, пронзенный двумя пулями, другой, сломя голову, поворачивает назад. Перед этим Александр надел свою куртку, взял ружье, яктаж, пороховницу и набил карманы пулями. На улице его тот же окружает толпа. «Нужно возводить баррикады», — заявляет он, хватая лом. Дюма начинает выворачивать камни из мостовой на улице Л'Университе. Появляются солдаты. Их берут в плен, но что с ними делать дальше, никто не знает. Солдат отпускают во свояси, предварительно отобрав ружья. Все вновь берутся за сооружение баррикад. Александр устает от этой работы, в которой нет ничего героического, и с удовольствием передает лом высокому белокурому молодому человеку, одетому в редингот бледно-зеленого цвета. Зовут его Александр Биксио. Рукопожатие, зарождающаяся дружба. Покончив с баррикадой, наш охотник через площадь Революции и улицу Сент-Оноре отправляется на дальнейшие поиски врага. Вокруг нет ни одного прохода, который не охранялся бы войсками. Александр заходит в свою бывшую канцелярию. Осмотрительный Жак Парфе Удар на своем посту. Когда Александр отваживается заметить, что титул «Ваше Величество» прекрасно подошел бы герцогу Орлеанскому, из груди Удара вырывается крик отчаяния. Александр делает вид, что сквозь решетчатые ставни целится в какого-то генерала, и его бывший начальник бросается на ружье, курки которого отнюдь не взведены. Александр открывает окно, Удар вскрикивает вновь. Александр смотрит, как мимо проходят войска. «Это его забавляет», — уверяет он своего бывшего начальника, человека, преданного Луи Филиппу и не любящего маневров средь бела дня. С ружьем на плече Александр вновь идет по улице Ришелье с таким видом, словно собирается открыть охоту на равнине Сен-Дени. Повсюду убирают цветки лилии, соскабливают королевские вензеля и грубо изображают на холстах лозунги «После долой бурбонов идет да здравствует хартия». Каждый раз, когда по улице проходит гражданский при оружии, в окнах машут платками. Город охвачен всеобщей лихорадкой. На пороге редакции «Националь» к Александру и Каррелю присоединяется красивый парень лет 20 Жан-Батист Шарра, изгнанный в начале года из политехнической школы за то, что за обедом спел Марсельезу. После бесплодных попыток высадить дверь Лафита и Лафаета, он рвется в бой. «Где идет сражение?» «У ратуши». Александр направляется в сторону Сен-Жерменского предместья. У Иро, содержателя кафе и сына своего бывшего учителя игры на скрипке, он узнает, что Мармон, герцог де Рагюз, предложил королю свою кандидатуру в качестве командующего вооруженными силами Парижа. Ему что же? Одного предательства было недостаточно? На мосту революции все показывают пальцами на собор Парижской Богоматери, на одной из башен которого поднят триколор. Напряженными, словно окаменевшими руками, Александр опирается на парапет. По щекам его текут слезы. В этом полощущемся на ветру куске холста возрождается республика. Империя старая эпопея обретает новую жизнь. Он прижимает к себе ружье. Со стороны Гревской площади доносятся звуки оживленной перестрелки. Вокруг Александра, у которого есть оружие, собираются люди. Они настаивают на том, чтобы он взял на себя командование отрядом. Все направляются по улице Лиль. По мере продвижения вперед отряд его становится все больше и больше. Улица Бак. Александр во главе 50 человек, два барабана, один флаг. Он хочет подняться к себе в квартиру, чтобы взять денег, но привратник, по приказу хозяина дома, отказывается открыть дверь опасному революционеру. У отряда нет боеприпасов. Какой-то оружейник говорит, что патроны раздают у заднего крыльца института. Все устремляются туда. Какой-то месье и в самом деле раздает там порох, за которым становятся в очередь. 12 зарядов на ружье и 6 на пистолет. У Жубера в пассаже Дофин Александр запасается полусотней пуль. Курс на Гревскую площадь через улицу Генего, Пон-Нёв и набережную Орлож. На набережной Флёр отряд сталкивается нос к носу с 15-м пехотным полком. Это как минимум 1500 человек. Все останавливаются. Капитан узнал Дюма. По правде говоря, господин Дюма, я не думал, что вы настолько безумны, который просто просит пропустить его людей. Капитан грустно исполняет свой долг. Значит, нужно разработать новый стратегический план. Отряд выходит к подвесному мосту у ратуши в тот самый момент, когда на его настил выкатываются восставшие, сотня человек. С пушки снимают маскировку, и она делает выстрел картечью, скашивая десяток человек. Спрятавшись за парапетом моста, отряд Александра устремляется к Гревской площади. Пушка вновь открывает огонь, сметая все живое. «К мосту!» — кричит кто-то. Отряд бросается вперед, но не успевает пробежать и третий пути, как раздается третий выстрел, и начинается штыковая атака. Отряд разбегается и растворяется, как дым. На мосту кучей лежат убитые и раненые. Солдаты направляются к собору Парижской Богоматери, чтобы сорвать трехцветный флаг и заткнуть глотку колоколам, которые перекрывают даже шум сражения. Александр уже далеко. Молодой человек гордится тем, как держался посреди шквала картечи. Он достойный сын своего отца. Он стучится к художнику Летьеру. Сей пожилой человек и мадемуазель Дервильи встречают его как героя и подают несколько наполненных до краев стаканчиков гваделупской тафии. Примечание. Тафия. Тростниковая водка. Конец примечания. Часы в гостиной показывают 3. Александр рассказывает о своем мятеже. Его не отпускают и приглашают к обеду. В 5 часов сын Летьера приносит целый ворох новостей. Бульвары в огне. Половина деревьев срублена для строительства баррикад. Мэрия Птипер захвачена. Прибывшие из Венсена солдаты раздавлены на улице Сент-Антуан досками от кроватей, шкафов и комодов, мраморными изделиями и флягами с водой, которыми их забросали из окон. К восстанию примкнули народ, мелкая буржуазия и молодежь. А как же финансисты? Армия? Аристократия? Скучная и многословная палата отправляет депутацию к Мормону, который отвечает ей категорическим отказом. Не исключено, что завтра сегодняшним победителям придется бежать. «У вас есть деньги?» «А паспорт?» — волнуется Летьер. «Все осталось в доме на улице Л'Университе, вход в который Александру заказан. Туда отправляют сына Летьера. Он должен передать Бель письмо и тем самым ее успокоить. Полчаса спустя он в беспорядке вываливает на стол в гостиной бумажник с 3000 франков, паспорт и около 40 пуль, которые Александр хранил в чаше на каминной полке в своей спальне. Учитывая развитие ситуации, хозяин дома больше не препятствует тому, чтобы Дюма вернулся в свою квартиру, при том, однако, условии, что он не будет стрелять из окон. Ружье, порох и пули Александр оставляет у художника. Нужно скомпрометировать предводителей оппозиции, иначе они так и будут сидеть и дрожать в своих норах, приходит ему мысль в духе Макиавелли. Он надевает приличествующий случаю наряд и вновь шагает по мостам. Все магазины и лавки закрыты, но в большинстве окон мерцают огни. В воздухе словно пролетают бронзовые птицы. Это звучит нескончаемый и скорбный перезвон колоколов собора Парижской Богоматери. Лафайета нет дома. Дюма собирается отправиться в обратный путь, но дорогу во тьме ему преграждают какие-то тени. Он узнает генерала. С депутатами возиться нечего. «Пусть мне отдадут приказ действовать, я готов», признается Лафайет. Александр бежит к Араго, где собралась вся революция. Лафайет не против. «Прекрасно. Побежали в Националь. Там Жюль Ташеро стряпает сногсшибательную фальшивку. Прокламацию от имени несуществующего правительства, в которое якобы вошли Лафайет, генерал Жерар и герцог Шуазель. Ее либо развесят по всему Парижу, либо опубликуют в газетах. Измотанный, изнуренный, но в то же время несколько успокоенный, Александр ложится в постель. Время от времени аккомпанементом к колокольному перезвону собора Парижской Богоматери все еще звучат отдельные выстрелы.